Глава 32. «Привет», — сказал он. Это был последний человек, которого я ожидала увидеть в магазине. Раскин и Базилик загавкали и завиляли хвостами, когда мужчина стал приближаться ко мне. «Гай, как ты?» «Великолепно! Я проходил мимо». «Это удивительное место», — сказал он, осторожно пробираясь через полосу препятствий из старых люстр и зеркал, чтобы добраться до меня. У Гая действительно не было времени, чтобы изучить магазин, когда он последний раз был здесь. «Как вы только что-то находите?» Он дотронулся до светильника, и у него на пальцах осталась пыль. «Это Шляпмен?» — прокричала Мэри из подвала. «Да!» — крикнул он в ответ. «Добро пожаловать домой!» — отозвалась она. Я даже опешила от того, как прекрасно снова видеть его знакомое лицо. «Ты выглядишь...» — он сканировал меня, пытаясь понять, что во мне изменилось. «Джили, ты какая-то другая!» Я машинально прикоснулась к волосам. «Тебе идет», — сказал он. Раскин начал ставить лапы на Гая и вилять хвостом. «Я скучал по твоей огромной голове и длинной морде, Раск!» Гай погладил его прежде, чем посмотреть на меня и спросить, не хочу ли я пообедать. «Иди», — прокричала Мэри, — «я побуду на посту». Я взяла пальто. «Пойдем в кафе за углом», — предложила я. «Как твоя работа?» — спросила я Гая, пока мы поглощали сэндвичи с сыром в кафешке Мануэля. «Работа? Неплохо. Но давай не будем осадить Джили. За это время я открыл гораздо больше в отношении не только его, но и людей», — заявил он. «Что ты имеешь в виду?» «Окей. Короче, все было так. Для начала я имею дело с миссис Моррис. Зови меня просто Сара», — настаивает она. «Сара — одна из тех, кто позвонил мне и первым делом попросил, чтобы я внес проектные изменения в сад, чтобы перенести его на новую террасу. Так я познакомился с Сарой, начав притворять в жизнь свои идеи для начала на компьютере. Ей действительно понравились мои работы, и мы вместе подумывали над некоторыми вещами. Не буду вдаваться в подробности, а то тебе станет скучно. Потом она рассказала про своего мужа Тима, должно быть, на второй встрече. Ей хотелось убедиться, что он доволен, чтобы дальше притворять в жизнь наши планы. И потом, Тим — адвокат, а это совсем отдельная история». «Мой отец — адвокат», — сказала я, поскольку в его голосе звучали довольно грубые нотки. «И брат». «Ладно, тогда я не хотел бы работать с вашей семьей. Адвокаты — худшие клиенты. Их любимое слово — клаузула». Так господин Моррис шагал на кухню, нацепив темные очки, отпихивал женушку в сторону и рассматривал мои чертежи, ничего не понимал в них и спрашивал: «Где дом?» Затем он начинал выстреливать в меня вопросами, как будто мы находимся в суде. «Где вы работали, прежде чем начать заниматься дизайном садов? У вас есть соответствующее образование?» Сара занималась их крикливыми детьми и не казала в кухню своего длинного носа, поэтому Тим взял на себя руководство и начал требовать все больше вариантов. Я улыбнулась, вспомнив, что еще одно любимое слово адвокатов — вариант. «Эти юристы совершенно не хотят брать на себя ответственность в чем-либо», — продолжал Гай. «Все, что интересовало Тима, это такие вещи, как «что, если корни прорастут в канализацию?» «Что, если мы продадим дом?» Поэтому я спросил: «А вы что, собираетесь его продавать?» «Ну, это как вариант», — ответил он. Я рассмеялась. «Тиму не понравился красный, который выбрала Сара. Ты знаешь, это выглядит довольно просто, поскольку, если у вас есть красные цветы, вы можете подсадить к ним еще растения, которые имеют красноватые полоски на стебле». Тим боялся этого цвета, потому что считал, что с коммерческой точки зрения это плохо, если дело дойдет до продажи. Вместо этого он хотел кремовый или другой нейтральный цвет. Ему казалось, что это более безопасный вариант. От таких клиентов и руки могут опуститься, вздохнула я. Точно. Когда на следующей неделе Тим был на работе, а дети в школе, Сара решила поговорить со мной, пока я высаживал растения. Она сказала, что сходит с ума от того, что у ее мужа полностью отсутствует воображение. И вот что я скажу тебе, Джилли. Ее юбка почему-то с каждым днем становилась короче на дюйм, а то и больше. И потом... Ты помнишь, какой на прошлой неделе был сильный шторм? О да, Раскину после прогулки еще долго пришлось отмокать в ванной. Короче, я зашел в дом, чтобы немного обсохнуть, а она... Ну, ты понимаешь. Гай начал поправлять шляпу. Конечно, я знаю. Совершенно точно. Но ты же не... Она прекрасная женщина, Джилли. Но такая одинокая. Сара относится к такому типу людей, которые готовы вызвать котельного машиниста, только чтобы ей составили компанию. Я часто наблюдал, как она стоит на кухне, уставившись в одну точку. Боже, этот дом такой пустой. Его слова заставили меня вспомнить о Нике и Нэнси, и даже о моих собственных родителях. А чем целыми днями занимается Сара? Понятия не имею. Но так у вас что-то было? Скажи, было? Я поймала себя на мысли, что снова задаю этот вопрос. Нет. А что тогда произошло, раз ты не... Это было ужасно. Она убежала в спальню, и я не видел ее всю оставшуюся неделю, пока не выставил счет. И в этот момент подошел Мануэль, и Гай расплатился за наш обед. Я улыбнулась, вспомнив Харви с его калькулятором. «Ну а как дела у тебя?» — спросил Гай, пока мы шли обратно в магазин. «Чем все это время занималась?» «Я не была уверена, с чего начать». «Выглядишь потрясающе», — продолжил он. «Стройная ты, похудела?» «Я снова начала ходить в тренажерный зал». «И это пошло тебе на пользу. Нет, я не хочу сказать, что раньше ты выглядела плохо», — тут же добавил Гай. «Ты начала писать?» «Немного», — солгала я. «А Джек? Как прошло ваше свидание?» Я попыталась открыть дверь магазина, но она оказалась запертой. Должно быть, Мэри зачем-то отлучилась. «Такое впечатление, что я вернулась на годы назад», — сказала я, в отчаянии роясь в сумочке в поисках ключей. «Ключи почти как мобильники». Я уверена, они прячутся специально, преследуя какую-то свою цель. Наконец я отперла дверь. «Понимаю. У меня такое чувство, что я отсутствовал целую вечность», — проговорил Гай, пока я впускала его внутрь. «Да, о чем это я? Продолжай. Было весело?» Я кивнула. «Потом мы еще много раз ходили на свидание», — призналась я. «Много-много?» «Да, вроде того». «В самом деле?» Казалось, он удивился. «Да». И я поведала Гаю о последних вечерах, что мы провели вместе с Джеком. Он слушал меня, но не преминул упомянуть, что Гордон Рамзи — довольно очевидный выбор. Это, несомненно, хороший ресторан, но Гай бы предпочел захудалый кабак в Ислингтоне, принадлежащий французам, где подают омаров. Он снял шляпу и провел рукой по волосам. «Я всегда мечтала попасть в Гордон Рамзи», — заявила я, ненавидя оборонительный тон своего голоса. «Уверен, там очень хорошо», — проговорил Гай. «Я никогда там не был». Когда я рассказала ему про Аннабель, он выпалил, что, к счастью, время его походов по клубам закончилось. «О, Гай, не прикидывайся стариком и занудой!» Ты права. Неправильно раньше времени мечтать о любимой курительной трубке и тапочках. Я сделала Гаю кофе. Он, казалось, не торопился уходить, да и я этого не хотела. Мы поговорили о собаках. Он сказал, что безумно соскучился по бедолаге. Я призналась, что мне доставляет огромное удовольствие быть рядом с Джеком. и рассказала все сплетни о наших друзьях-собачниках. Мэри была в ярости, потому что ее оштрафовали за превышение скорости. На Корнишлайн она разогналась до 37 миль в час. Ариэль снова расстался с Гарретом. Поведала, что стала получать удовольствие от работы в магазине и даже умудрилась продать люстру декоратору Гвинет Пелтроу. «У тебя с Джеком серьезно?» — спросил он. «Или так? Увлечение?» «Ты вообще слушал, что я тебе говорила?» «Да», — кивнул он, — «но я хочу узнать больше о Джеке. О самом Джеке, а не о том, чем вы занимаетесь». «Не знаю, Гай. Может быть, и серьезно». Я не решилась сказать ему о нашем знакомстве с братом Джека прошлым вечером. «Ты хочешь, чтобы это переросло в нечто большее?» «Не знаю», — улыбнулась я. «Почему это тебя так волнует?» «Почему меня это волнует?» — он посмотрел на меня. «Ну, я просто хочу немного посплетничать, потому что моя собственная жизнь довольно скучная». Я рассказала ему про Александра и сразу же пожалела об этом. «Жертва?» «Сильно сказано, тебе не кажется?» В его голосе чувствовалось неодобрение. «Гай, думаю, это была просто шутка. Я отлично провожу время с Джеком. Ты не брился с нашей последней встречи. Ты уходишь от ответа. Я не собираюсь тревожиться по этому поводу», — сказала я. «Александр — типичный зануда с большим самомнением. У них с Джеком нет ничего общего». «Возможно, только будь осторожней, Джилли». «Осторожней? Совсем недавно ты говорил мне, что нельзя слишком много обо всем думать, что я склонна постоянно все анализировать и на всем циклиться». «Знаю, но я не уверен насчет Джека и его брата», — признался он. «Я всегда говорил, что ты должна больше узнать о нем, прежде чем он переедет к тебе».